продолжает программу «Сказка» Эммы Машковской «Как жираф пошел в школу». Читают Геннадий Богачев и Сергей Захаров. Как жираф пошел в школу. Жил-был жираф, который всюду ходил. Он ходил в гости, ходил в кино, ходил в парк, ходил в зоопарк. Только в школу он не ходил. Он сказал, что просто не успевает ходить еще и в школу. Он так сказал и почесал правое ухо. Жираф почесал правое ухо и увидел бананы. «Ура!» – сказал жираф. «Теперь мне все ясно. Чтобы увидеть бананы, надо почесать правое ухо». И довольный жираф сорвал и съел 100 бананов. И вот, когда ему опять захотелось бананов, он, конечно, опять почесал свое ухо. «Странно», – сказал жираф. «Где же бананы?» И почесал ухо еще сильнее. Но оказалось, что это было левое ухо. Жираф по ошибке почесал левое ухо и увидел... Нет, не бананы, а виноград. «Ага», — сказал жираф, «если почесать левое ухо, увидишь виноград. Неплохо, неплохо, это тоже неплохо. Запомним, правое — бананы, левое – виноград. Попробуй почесать правый глаз и посмотрю, что из этого получится. Я вижу, вижу, какое сегодня небо. Ура! Я вижу синее, синее небо. Это очень красиво. Итак, синее небо – это правый глаз, а левый – левый глаз – это белое облачко. Вот оно показалось. А что можно увидеть, если почесать оба глаза сразу?» И жираф почесал оба глаза сразу и... Ох! Чуть не попал под автобус. «Ясно, — сказал жираф, — ясно, что оба глаза... чесать опасно. Угу. Теперь повторим. Правое ухо – это бананы, левое ухо – это виноград. То есть виноград – это левое ухо. Левый глаз – это белое облачко, правый глаз – это синее небо. Ой, то есть наоборот, левый глаз – это синее облачко, правый глаз – это белое небо. Ой, то есть наоборот, белое облачко – это синее небо, а левый глаз – это правый глаз. Ну, то есть, если почешешь белое облачко, то увидишь левый глаз. А если почешешь синее небо, то будет… Бух-бах! Бах! И жираф оступился и покатился с крутого обрыва. «Ясно, — сказал жираф. — Ой, теперь мне все ясно. Если упадешь с крутого обрыва, будет очень больно». И жираф лежал в постели и пил горькие лекарства и слушался доктора. «Ясно, — думал жираф. — Ясно, если лежать в постели и пить горькие лекарства и слушаться доктора, то можно поправиться». И вот однажды, когда жираф уже поправился, ему очень захотелось бананов и винограда, но он совершенно забыл, что для этого надо почесать. Тогда жираф горько заплакал. «Как раз в это время мимо проходил гиппопотам». Так раньше звали гиппопотама. «Почему ты плачешь?» – спросил гиппопотам. И жираф рассказал про ухо, и про глаз, и про облачко, и про небо, и про виноград, и про бананы, и про... «Чтобы запомнить такую кучу всего, надо было записать», – строго сказал гиппопотам. «А что надо почесать, чтобы записать? Спросил жираф. Чтобы записать, надо почесать. Кто сказал, что надо почесать? Не почесать, а написать. Надо написать слова. А что надо почесать? То есть написать, чтобы получилось слово? Надо писать, то есть чесать буквы. А что надо писать, чтобы чесать буквы? Надо чесать палочки. Это 2×2. 2×2? Да. Первый раз слышу, сказал жираф и почесал шею. 2×2, это 4. Ага, сказал жираф. Чтобы узнать, что 2×2 это 4, надо почесать шею. 3×3, сказал гиппопотам. А что для этого? Для этого нужно учить арифметику. Строго сказал гиппопотам и плюхнулся в озеро. Блям-блям-блям, боль-боль-боль, сказал гиппопотам под водой. То есть я хотел сказать, что для этого надо ходить в школу, сказал он, высунувшись из воды. Па-па-па. Порядочные жирафы в твоем возрасте обязаны ходить в школу, закричал он не своим голосом. Не будь я гиппопотам. Вот так он стал гиппопотамом. А жираф? А жираф пошел в школу. Шел бегемотик. Шел один бегемотик. Один-одинешенек. Совершенно один. И когда он встретил много-много муравьев и увидел, как весело они суетятся, он подумал: ну что ж, конечно, ведь их так много, но бегемотики... Если бы бегемотиков было так же много, как муравьев, если бы они были все вместе в одной куче, вот представляете себе, что это был за грохот и топот, и гулыгам, и бама-тарарам, и ужас, что такое? И подумав об этом, и представив себе это, бегемотик со вздохом пошел дальше. Один бегемотик, один одинешенек, совершенно один. И дальше были пчелы. Их тоже было очень много. Их было только чуточку меньше, чем муравьев. Они весело жужжали, и они были все вместе, и они никого не боялись. Нет, подумал бегемотик, если бы бегемотиков было столько же, сколько пчел... Нет, нет, это невозможно. Это был бы грохот и топот, и голый гам, и еще бам. И мама бы этого не позволила. И одинокий бегемотик, один-одинешник, совершенно один, пошел дальше. И дальше он увидел кроликов. Их было, пожалуй, не так уж много. Всего только 100 человек. А как им было весело! Как им было весело! Но 100 бегемотиков, вы представляете себе, 100 бегемотиков, какой это грохот и топот, и гул, и гам, и что бы сказали соседи. И бегемотик грустно пошел дальше. Один бегемотик, один одинешенек, совершенно один. Дальше были цыплята. 15 пушистых цыплят, которым было просто отлично. Так они дружно пищали, и дружно клевали, и дружно подскакивали, и дружно подпрыгивали, и дружно пробовали летать. Все так дружно, но 15 бегемотиков... Какой это грохот, и топот, и гул, и гам. И вы же понимаете? А рядом на крылечке играли 4 котят. Всего только 4. Но 4 бегемотиков, ну, все равно какой-то грохот, и топот, и гул. Да. И бегемотик пошел дальше. Один бегемотик, один одинешенек, совершенно один. Потому что 2 бегемотика, это неизвестно. Это надо попробовать. И как раз показался еще один бегемотик. Один одинешенек, совершенно один. И один бегемотик, и один бегемотик — это 2 бегемотика. А когда двое, Всего только двое. Это, оказывается, хорошо. Так хорошо. Так хорошо, что просто отлично. И при этом совсем-совсем тихо. Да. Только иногда, только изредка. Ну, всего только 7 раз в неделю бывает. И грохот, и топот, и гул, и бам, и еще тарарам, и волосы дыбом, и гром, и молния, и землетрясение. Но это так замечательно. Самый счастливый остров на свете. Жил-был остров. Это был очень красивый, но очень печальный остров, потому что ни один человек на нем не обитал. И ни один человек на свете даже еще не видел этот прекрасный, необитаемый остров. Однажды стая журавлей, пролетая в свою Африку, опустилась тут отдохнуть. «Вот самый счастливый остров на свете», — сказали журавли. «Простите, я вас не понял». Печально загудел необитаемый остров. «А что тут понимать?» — сказали журавли. «Ведь на тебе растут пальмы». «Растут?» — зашелестел остров. «И по ним прыгают обезьяны». «Прыгают? Еще как!» «И попугаи есть в твоих густых лесах». «Еще какие попугаи!» «Вот видишь, — сказали журавли, — и у тебя есть скалы и таинственные пещеры». «Еще какие таинственные!» «И в реках твоих полно рыбы, и на берегах можно насобирать черепаховых яиц». «Пожалуйста, собирайте». «Ну, тогда ты тот самый остров, — сказали журавли. Как бы тебе объяснить? Видишь ли, все смелые мальчики на свете, все, сколько их есть, и очень многие смелые девочки, и даже, да, даже некоторые взрослые чудаки только и мечтают тебя отыскать. Ты ведь самый любимый остров на свете». «Что вы? Да неужели?» — воскликнул остров и задрожал всеми своими вулканами. «Да вы им скажите, да вы объясните им, где я нахожусь. Это как раз между широтой и долготой, влево от Галапагосских островов и вправо от Малапагосских островов». «О, этого нельзя делать», — сказали журавли степенно. «Нельзя так сразу взять и объяснить, где находится необитаемый остров. Это было бы просто жестоко. Ведь искать необитаемый остров – это самое интересное, что может быть в жизни. Сколько надо побороть бурь, свирепых шквалов, сколько подводных скал нужно миновать и не испугаться. Не испугаться хищных акул и жестоких мурен, и плавучих ледяных гор, этих коварных айсбергов, о которых даже страшно подумать. Ведь никогда не знаешь, что там у них под водой, и все искать, и искать, не щадя самой жизни. О, что может быть мужественнее и прекраснее, чем искать необитаемый остров?» И журавли стали задумчиво ходить на своих длинных ногах. А потом они улетели. А необитаемый остров, он тихо шелестел пальмами и мечтал обо всех смелых мальчиках и девочках на свете и о некоторых взрослых чудаках, которые где-то сейчас его ищут и вечно будут его искать, вечно будут думать о нем. И он чувствовал себя счастливым. Да, он чувствовал себя самым счастливым островом на свете. ужалил слона. Жил-был слон. Большой-большой, как все слоны, и даже больше. И сильный-сильный, как все слоны, и даже сильнее. Когда его кусали комары, он не чувствовал. Когда его кусали осы и пчелы, ему не было больно. Когда его кусали змеи и скорпионы, он только брал ватку, йод и мазал. И все проходило. Но однажды ему было очень больно. Так больно, что он упал и долго не мог подняться. И никто не видел, кто ужалил слона, кто ударил слона. Звери не видели, чтобы кто-нибудь подходил к слону в этот день. Когда его друг Суслик захотел ему что-то сказать, он даже не приблизился. Он крикнул издалека: «Знаешь что? Я не приду к тебе сегодня, слон. Сегодня мне что-то не хочется, а завтра мне будет некогда. Я пойду в кино. Я пойду в кино с крокодилом. Это он теперь мой друг. И мы пойдем на речку поплавать. А ты извини, слон, но я, наверное, больше никогда к тебе не приду». После этого слон еще походил немного, а потом он упал. Он долго не мог подняться. Только через 3 дня он устал. Слон был очень слаб и шатался. Он ничего не сказал. Он все молчал и молчал. И никто так и не узнал, кто же это так сильно его ужалил, кто же так сильно его ударил. Великан. Жил-был великан. Все великаны были великаны, как великаны. Большие-большие, просто огромные. А этот был маленький. Уж такой он уродился. Он приходил и говорил: «Здрасте, я великан». Но ему не верили, а только смеялись. Вот шутник. И он подумал: наверное, нужно доказать, что я все-таки великан. И он стал поднимать такие тяжести, какие может поднимать только великан. И он не плакал, когда ему было больно. Это тоже могут делать только великаны. И он никогда не жадничал. Он был добрый, очень добрый, потому что так полагается у великанов. И вот тогда все поверили. Поверили, что он великан. Да. Просто это был маленький великан. Геннадий Богачев и Сергей Захаров прочитали для вас сказку Эммы Машковской «Как жираф пошел в школу». Запись 1986 года.